вознесем же Господу молитву, чтобы Он не вводил нас в искушение». «К твоей молитве я присоединяюсь», — сказал Финеас. «Но если искушение будет очень уж велико, пусть поберегутся». Вот и все. «Сразу видно, что ты неприрожденный квакер», — с улыбкой заметил Симеон. «Прежнее в тебе еще сильно дает себя знать». Тут надо пояснить, что в недавнем прошлом Финеас жил в лесной глуши, был прекрасным охотником, метким стрелком, но, полюбив одну миловидную квакершу, перебрался под влиянием ее чар в квакерский поселок недалеко от своего прежнего места жительства. Он стал честным, дельным, казалось бы, безупречным членом квакерской общины, и все же столпы ее не могли не заметить, что новый друг не очень-то горячо воспринимает их учение. «Наш Финеас любит делать все по-своему», — улыбнувшись, сказала Рахиль Хеллидей. «Но мы все-таки считаем, что сердце у него доброе». «Так давайте же трогаться в путь». «Надо торопиться», — сказал Джордж. «Я поднялся ни свет ни заря и лошадей не жалел. Думаю, что часа два-три у нас есть в запасе, если эти молодцы выйдут, как собирались. Во всяком случае, засветло ехать опасно. Надо ждать темноты». «В поселках, через которые нам придется проезжать, есть плохие люди. Чего доброго привяжутся с расспросами. Уж лучше здесь задержаться часа на два, чем в дороге. Я сейчас бегаю к Майклу Кроссу, скажу, чтобы выезжал немного погодя после нас. Он, если увидит погоню, предупредит. Конь у него добрый, другого такого коня нет ни у кого. Надо сказать Джиму со старухой, чтобы тоже собирались, а заодно я... и лошадей достану. Время у нас есть, успеем добраться до места без всякой помехи. Так что не беспокойся, друг Джордж, мне не в первый раз выручать таких, как ты». И с этими словами Финеас вышел. «Финеас — стреляный воробей», — сказал Семен. «Можешь на него положиться, Джордж, он все сделает, что нужно. Я боюсь только одного, как бы вас не подвести». «Сделай мне такое одолжение, друг, не говори больше об этом. Мы не можем поступать иначе. Так велит нам совесть». «Мать», — обратился он к Рахиле, — «ты поторапливайся, не отпускать же нам гостей голодными». А пока Рахиле дети пекли пирог, жарили курицу, свинину и тому подобную снеть, Джордж и Элиза сидели, обнявшись в своей маленькой комнатке, и говорили так, как могут говорить муж и жена, когда они знают, что им угрожает разлука на всю жизнь. «Элиза», — сказал Джордж, — «люди, у которых есть друзья, дом, земля, деньги, не могут любить друг друга сильнее, чем любим мы с тобой. Ведь у нас больше ничего нет. Меня любили мать и сестра, обе несчастные, истерзанные горем. Я помню Эмили в то утро, когда работорговец должен был увезти ее. Она прокралась ко мне тайком и сказала: «Бедный Джордж, последний твой друг уходит от тебя. Что с тобой станется?» Я обнял ее, заплакал, и она тоже заплакала. И это были последние ласковые слова, которые мне пришлось услышать. За 10 лет, что протекли с тех пор, сердце мое очерствело, высохло, но потом я встретил тебя, и твоя любовь дала мне новую жизнь. С тех пор я стал другим человеком. И теперь, Элиза, я буду отстаивать тебя до последней капли крови. Тот, кто захочет отнять у меня жену, должен будет переступить через мой труп». «Господи, сжалься над нами», — рыдая проговорила Элиза. «Дай нам уйти вместе из этой страны. Больше мы ничего не просим». «Неужели же Господь с ними?» — воскликнул Джордж, не столько обращаясь к жене, сколько высказывая вслух свои горькие мысли. «Видит ли он, что они творят? Видит и все прощает им. Они ссылаются на Библию, говорят нам, что их учит этому Библия. Да, сила и власть на их стороне. Они богаты, здоровы и счастливы. Они сыны церкви, их ждет Царствие Небесное. Да и в этом мире им, хозяевам жизни, живется легко. А бедные, честные христиане, которые ничем не хуже, а может быть даже лучше своих поработителей, повержены во прах к их ногам. Они покупают, продают нас, торгуют кровью нашего сердца, слезами, стонами нашими, и Господь позволяет им поступать так. «Друг Джордж», — раздался на кухне голос Симеона, — «послушай псалом, может, у тебя станет легче на душе». Джордж пересел поближе к кухонной двери, Элиза, утерев слезы, стала рядом с ним, и тогда Симеон начал.